Это была бы довольно глупая шутка. Он поцеловал ей руку, затем обнял ее и поцеловал в губы. Она чуть-чуть отбивалась. Опять с еще гораздо большей силой, чем при их телефонном разговоре, счастье залило душу Муси, вытеснив все другое. Надо стать достойной его. Они молча пошли назад. Не доходя до крыльца, Муся остановилась. «Так нельзя войти. Все сейчас догадаются по нашим лицам. Уж Глаша, конечно. Ну и пусть». «Нет, не надо», — подумала она. Как она ни была счастлива и сердечно расположена ко всем людям, Муся не хотела так сразу же открыть Глаше. «Оставьте меня, Вивиан. Я хочу побыть одна». Он взглянул на нее с испугом, затем, по-видимому, как-то очень сложно объяснил ее слова. Наклонив голову, он выпустил ее руку и отошел, взбежав на крыльцо своим легким упругим шагом. Муся вздохнула легче. «Да, все решено. Неужели может быть так хорошо?» — книжной фразой выразила она самые подлинные свои чувства. «Он изумительный». Теперь все было другое. Дома, снег, эти оборванные люди. Конец очереди у фонаря был от нее в двух шагах. Бедные, бедные люди. Муся оставила сумку в муфте, да и в сумке почти не было денег. Она все раздала бы этим людям. «Нет, теперь и им будет житься легче, идут новые времена», — подумала Муся, вспомнив речь Горенского. Она ясным, бодрящим, сочувственным взглядом обвела очередь, встретилась глазами с бабой и вдруг опустила глаза. Такой ненавистью обжег ее этот взгляд. Мусе стало страшно. Она быстро направилась к крыльцу. «Шлюха!» — довольно громко прошипела баба в шубе. В толпе засмеялись. У Муси подкосились ноги. На крыльце сверкнул свет, появились люди. Колокольчик зазвенел, тройки подъехали к крыльцу. «Мусенька, что же вы скрылись? Вот ваша муфта», — сказала Сонечка. Назад ехали скучно. Было холодно, но по-иному, не так, как по дороге на острова. Клервиль сел во вторые сани, по-видимому, сложное объяснение слов Муси включало и эту деликатность, давшуюся ему нелегко. Вместо него рядом с Витей на скамейку сел Никонов. Он начинал скисать, петербургская неврастения в нем сказалась еще сильнее, чем в других. Глафира Генриховна была крайне озабочена, даже потрясена. Она сразу все поняла. В том, что по ее догадкам произошло, она видела завершение блестящей кампании, которую Муся мастерски провела собственными силами при очень слабой помощи родителей. «Да, ловкая, ловкая девчонка, нельзя отрицать», — думала Глаша. Она думала также о том, что ей 27-й год, что жениха нет и не предвидится, и что для нее выход замуж Муси — тяжкий удар, если не катастрофа. Глафира Генриховна сразу приняла решение перегруппировать фронт и сосредоточить силы на одном молодом адвокате, который, правда, не мог идти в сравнение с Клервилем, но был очень недурен с собой и уже имел хорошую практику. Что ж делать? Да, она очень ловкая, Муся, и молчит. Будет мне теперь подавать его по столовой ложке. «Рассказать или нет?» — спрашивала себя Муся. «Зачем рассказывать глупо в такую минуту? Плюнули в душу. За что? Что я им сделала?» Она говорила себе, что не стоит об этом думать, но ей хотелось плакать. Ее разбирала предрассветная мелкая дрожь. Чуть-чуть жгло глаза. Хотелось плакать и Вите. Не глядя на Мусю, он молчал всю дорогу, думая то о самоубийстве, то о дуэли. Вот и Пушкин послал тому вызов. Нет, дуэль — глупость, конечно. Да он и не виноват, если она его любит. и самоубийство тоже глупости.